Глава 39. Замок отказался пускать Мадира. Как бы я ни старалась, но мне так и не удалось уговорить замок пропустить монстра внутрь. Зато я все-таки нашла, как рассказать де Мариньи про чудодейственные пирожки Марты. Рассказала о том, как я попала в местную тюрьму, и о том, что именно там увидела впервые Мадира, и о том, как накормила его пирожками. Сначала де Мариньи мне не поверил. Но после рассказа о том, что Марта использует какие-то семейные хитрости, решился проверить. В замке некоторые двери открывались только мне, потому процесс поиска не был быстрым. За несколько часов поисков я нашла украшения, скрытые сейфы, кучу разных документов, с которыми надо было разбираться. Но ничего похожего на артефакт, о котором говорил де Мариньи, обнаружено не было. Родовой кристалл мне тоже обнаружить пока не удалось. На мои вопросы замок не отвечал, но состояние его, да и настроение, похоже, улучшилось. Во всяком случае, снаружи замок уже не напоминал больного, растрескавшегося исполина и весело сверкал цветными витражами. После небольшого перерыва обед нам с герцогом доставили прямо к замку. Я пошла заряжать кристаллы. До того момента, как у меня стала кружиться голова, мне удалось полностью зарядить только парочку. Так прошла неделя. За эту неделю мне удалось зарядить почти половину кристаллов, договориться с замком о том, чтобы он разрешил войти рабочим, которые занялись восстановлением того, с чем не справлялась магия. Но с помощью магии были очищены подвалы и, наконец-то, обнаружен родовой кристалл. На эту ночь был назначен ритуал. Оказалось, что для ритуала нужно всего две вещи – полнолуние и моя кровь, вернее, капли крови. Герцог очень рассчитывал на то, что после ритуала я не только стану полноценной хозяйкой замка, но ко мне вернется и родовая память, ее еще называют «памятью крови». Конечно, всю эту неделю я продолжала подкармливать несчастных братьев Ринальди, и умирающий Винсан даже стал периодически выходить в свет, то есть самостоятельно проявляться в разных местах, преимущественно там, где находилась в это время я. С большим трудом мне удалось от него добиться, не без помощи герцога, чтобы он не проявлялся, когда я нахожусь в купальне или сплю в спальне, потому что несколько раз весь дом был поднят на ноги из-за моего крика, когда этот умирающий с довольным выражением на уродливой морде проявился в тот момент, когда я принимала ванну. Этой ночью мы с де Мариньи стояли возле коляски, чтобы ехать к замку. От подножия холма я смотрела на замок и поражалась, каким надо было быть талантливым архитектором, чтобы построить такую красоту. Вытянувшись вверх, так что казалось, что на вершине самой высокой башни поселилась луна, огромный замок в то же время производил впечатление воздушного, легкого строения, способного взлететь в любой момент. По пути к замку ночная свежесть была наполнена звуками цикад и ароматами ночных цветов. Чем ближе мы подъезжали к замку, тем тише становились звуки, и тем сильнее были ароматы. За последнюю неделю сад около замка с помощью специально нанятого садовника начал преображаться, и выяснилось, что в зарослях скрываются великолепные лилии и еще какие-то цветы, которые садовник с благоговением называл арантисы. Именно от них по ночам шел самый потрясающий аромат, сладкий, с легкой горчинкой, напоминающий аромат ночи где-нибудь на жарком-жарком юге. Родовой камень, вопреки моим ожиданиям, располагался не где-то в мрачном подземелье, а наверху самой высокой башни, той самой, которая с подножия холма упиралась в луну. Благодаря тому, что много кристаллов уже были приведены в рабочее состояние, на вершину этой башни мы с герцогом поднялись на специальной платформе, но герцога внутрь родовой комнаты замок не пустил. Когда я впервые увидела родовой артефакт пару дней назад, то меня больше впечатлил огромный черный камень, который служил подставкой для артефакта. А сам артефакт был розовым тионовым камнем, вытесанным в форме шестиугольника с двумя золотыми полосками посередине. Но сейчас, войдя в комнату, я увидела совсем другую картину. На огромном черном постаменте лежала звезда. Лунный свет, проходя через специальное отверстие, неспроста время ритуала рассчитывалось до минуты, освещал лежащий на постаменте тионовый камень, превращая его в сияющую золотым светом звезду. На мгновение я даже замерла, любуясь этим чудом, но потом заметила, что свет уже немного сдвигается, и поняла, что надо поспешить. Специально подготовленным серебряным кинжалом, зажмурившись, осторожно проткнула подушечку большого пальца сначала на одной руке, потом на другой. Теперь мне предстояло опереться на артефакт, вложив большие пальцы в специальное углубление. Когда я сделала это, то оказалось, что мне пришлось наклониться над артефактом так, что я полностью загородила лунный свет, а мое солнечное сплетение оказалось над самым центром камня, над золотым перекрестием. Сначала ничего не происходило, но потом я почувствовала тепло в солнечном сплетении. Потом перед моим внутренним взглядом замелькали картинки, и мне показалось, что камень стал мягким, словно пластилин, и мои пальцы начали тонуть в нем, уходя все глубже. А потом я обнаружила, что это не камень, а земля. И я лежу на этой земле, вцепившись в нее руками, а вокруг звуки битвы, и мне надо встать. Но я не могу встать, потому что ноги мои придавлены чем-то тяжелым. Но неожиданно мне становится легко, и я встаю, даже взлетаю, и смотрю на мужчину, лежащего под кучей других мужчин, и понимаю, что это Тель-освободитель с портрета, и он лежит вниз лицом, уткнувшись в землю, и спины у него торчит какая-то пика, а вокруг него лежат мертвые враги. Руками он сжимает землю, будто бы хочет, чтобы она помогла ему встать. Следующее видение. Я в темной камере. Руки мои прикованы к стене. Ноги мои тоже связаны цепями, и ко мне подходит какой-то жирный боров и огромным кинжалом разрезает мне грудную клетку. Я снова взлетаю и вижу, как он со страшной ухмылкой достает сердце из груди большого и некогда очень сильного и красивого мужчины. После чего я устремилась вверх, там мне стало страшно и... Пришла я в себя в кровати. В окно через приоткрытые шторы светило солнце. Я вздохнула раз, другой, и вдруг поняла, что я знаю, как помочь мадирам. Знаю, как вернуть в этот мир ускользающую из него магию. Все оказалось так просто, но одного я так и не узнала. Как мне вернуть дочь?